гораздо проще изучить язык своих предков и носить все словари свои в голове. Важно именовать слова именно на том языке, на котором вы мыслите. Причинять мудрость вам — это проявлять неуважение к вашему роду. 4, 40 и 400. Откуда взялись 40? Вопрос не ко мне. То есть азбука, она практична, она очень практична. Если это несет пользу вам и роду, это применяется. Почему она R стоит? Да? Нет, это же паркинг. Ну, так если это стоянка, напишите букву S. Давайте с вами относиться к наследию, именно славянскому наследию, обращая вас внимание, как к наследию рода. Чаще с буквой А. Это правило русского языка. И с этого нужно начинать. То есть хотя бы русский выучить. Буквица — это имена образов. То есть буквица — это инструмент. Соберитесь с семьей, побеседуйте, обсудите дела, узнайте, как дела у вашего сына, может, какие-то вопросы. Всем здравия! Это Народное славянское радио, и я Елена Андреева. Мы находимся в Открытой славянской академии. Тема нашей программы – «Здравомыслие с Ладозаром». И, собственно, я представляю вам самого Ладозара. Здравия тебе! Здравия, люди добрые! Здравия, Народное славянское радио! Рады, что вы приехали в гости. Открытая славянская академия. Ладозар – преподаватель азбуки. Кратко так. И еще просьба немного рассказать о себе, потому что ты у нас впервые, вернее, мы у вас. И хотелось бы, чтобы люди познакомились с тобой, с вами. Ну, кратко так, други. В Открытой славянской академии я уже последние 3 года, уже 4, преподаю азбуку. Поэтому люди, которые приходят, которые занимаются на занятиях, они, в принципе, со мной знакомы. Это просто для некоторых людей, вернее сказать, для большинства я лицо новое. Родился я в Алтайском крае. Есть такое замечательное поселение, называется Ракиты. Вот. Вырос в замечательной семье. Мама, папа, здравия. Вот. Есть 2 дочки. Ну и всю жизнь занимаюсь тем, что, как это называется, организую мероприятия, праздники, свадьбы, вот все, что это на современный лад. Вот. А трудясь со словом и с азбукой, учитывая, что предки занимались преподаванием русского языка в свое время, вот такая любовь с детства у нас была заложена именно к слову, почему слово, как оно выстраивается, что такое буковки. Вот. Учитывая, что как бы все предки еще по материнской линии педагоги, преподаватели, собственно, к этому и предрасположен был заранее. Ну, кратко так, поэтому не хотелось подробнее о себе, побольше, наверное, о теме нашей беседы. Скажите, о чем сегодня мы будем беседовать? Можно и скажи. Вот, можно, да. Люди, у нас хорошо. Есть на «вы», есть на «ты», если как душа открыта, можете тыкать. Ну вот как пошло, так оно пусть будет. Замечательно. Благодарю. А беседа у нас следующая. Друзья, хотелось бы выстроить, а она не будет очень долгой, выстроить ее таким образом, чтобы те, кто смотрят передачу эту, получили некую пользу. Пользу относительно азбуки. То есть некоторые вопросы, которые, возможно, у вас возникнут, вы можете потом под видео, там, в комментариях оставлять, там, Елене. И уже затем, в конце этой передачи, скажем так, вы уже сделаете вывод, надо вам это, нужно ли это обществу. Тема азбука. Азбука, буквица и буква. Вот. Чтобы у людей было понимание, мы немножечко осветим, что это такое, как к ним подходить и как самостоятельно пользу ваять. Почему важно изучать азбуку? Вообще, зачем ее нужно изучать, азбуку? Откуда она взялась? Есть ли тому подтверждение? Ну и, в принципе, является ли, как это говорят, там, модным трендом, вот, либо каким-то новоделом? Вот, чтобы все эти вопросы снять, я думаю, мы немножечко уже и со своей стороны, потому что есть много светлых людей, которые об этом вещают. Кто-то здравые мысли, кто-то очень здравые мысли. Давайте так назовем. Поэтому любая польза, которую люди получат, я думаю, они должны будут применить себе, в семье, да, то есть несет это тебе добро в жизни, как-то улучшает это твое взаимодействие там, или беседу с близкими, ну, стоит взять. Ну, а коли в этом нет никакого пользы, толка, я трачу время, ну, то есть живу так, как живу, мне это устраивает. Вот, поэтому предлагаем таким образом. Первое, немножечко рассказать, что такое азбука и буквица, то, что мы преподаем в Славянской академии. Начнем с того, что сама по себе азбука, да, я пока поделюсь мнением, чтобы потом каждый мог проверить, и буквица. Вот здесь стоит, наверное, важные моменты уточнить. Есть такой замечательный букварь, ну просто хотя бы задать себе вопрос, на каком языке говорили предки. Вот у нас есть русский язык, есть славянский язык, и коли есть славянский язык, наверное, должна быть славянская азбука там, или русская азбука. Разделять и противопоставлять этого не стоит. Вот. Мы не будем углубляться, но вот книжки, которые лежат, там, я думаю, каждый может найти. Вот, коллега уже видела, да? То же самое, там, святая книга была написана на славянском и русском языке. Есть источники, которые находятся не так далеко от нас. Можно будет пройти в библиотеку, там, посмотреть какие-то буквари, задать вопросом, кто был там первоиздателем букваря на Руси. Можем найти имя, как Иван Федорова. Почему-то все о нем забывают. Вот, ну, не так часто говорят. А после этого букваря можно будет познакомиться самостоятельно с Василием Федоровичем Бурцовым Протопоповым. Он так и называется, да, там славянский букварь. Там тоже русским по белому вначале, коль человек читать умеет и увидит, что перевели, как говорится, определенные тексты с греческого на наш славянский язык. Вот, и на русский. Вот все эти вещи мы сейчас будем немножечко освещать. Для чего? Для того, чтобы человек самостоятельно какую-то работу провел. Это очень важно. Те, кто знает азбуку и уже обратили внимание, что мы здесь не вещаем на славянском языке, а из уважения к тем людям, которые, ну, говорят, мыслят на русском. Я думаю, что на этом языке стоит, да, продолжить. Конечно, согласна. Так, первое, что хотелось бы вам предложить. Может быть, у кого-то под рукой будет там тетрадка, ручка, ну, какие-то вещи вдруг пойдут, они могут проверить. Такое понятие, как буквица, аз, боги, веди, глаголи, добро, есть, есть и так далее. Мы будем относиться к этому как к именам образов. Ну, предположим, что у нас есть буква А, есть буквица аз. Мы можем сейчас предложить нашим слушателям просто взять и листочек с ручкой приготовить, да? Ну да, те, кто нажали паузу, хорошо, они потом нажмут и потом продолжат. Это все быстро делается. Я про то, чтобы люди научились это в мыслях делать. Вот каждый же может представить образ аз. Это не так сложно. Аз, земля и ору. Да, те, кто знает. Нарисовали в голове. Вот. И здесь возникает вопрос, как с этим трудиться. Потому что сейчас через тире нам идет описание. Но аз — это у нас единство, источник, начало, воплощение человека на земле. Есть такое, правда? Вопрос, который задает здравомыслящий, а почему? Почему? Почему? Ведь если азбуку изучать, достаточно в самой азбуке найти ответ, правда? И первое чтение, то есть знакомство с азбукой, оно позволяет немножечко пока именно вот через это тире познакомиться с картинкой с этой. Вот. Читая слева направо, понимая, что аз — это как бы единство, земля — это как колыбель жизни, а оро идет как сотворяша, мы просто получается, что единое земное действие. Ну так пока по-русски. А считывая справа в начало, у нас получается действующая на земле единица. Что такое действующая на земле единица аз? Сам человек. Да, то есть аз — человек, но она же является единой. То есть помимо того, что я здесь на Земле был воплощен, я еще и являюсь частью этой планеты. Если прилетать немножечко и посмотреть там на Мидгард, на Землю сверху, то мы же воспринимаем это как люди, звери, птицы, все вместе, да? Uh-huh. Вот поэтому я и составная часть Земли, и как бы действующая единица. И теперь картинки, которые человек себе, вот знакомясь там с описаниями от разных вещателей, в голове выстраивает, он, по сути дела, нужно будет относиться именно как к имени образа. Любое слово, оно ведь также состоит из гласящей, согласующей. Это тоже все поняли, да? Вроде как слоговое у нас письмо. А соединение слогов нам порождает именно слово. И очень важно, почему как бы азбуку не изучают, азбуку познать можно с помощью буквицы. Важно именовать слова именно на том языке, на котором вы мыслите. Вот, Елена, скажите, вот книги, чашка, микрофон, они сейчас находятся на столе. Но это есть еще и тейбл. Угу. Понимаете? То есть не, язык — это способ, с помощью которого образ передается. От того, что этот молекулярный объект с этими параметрами, габаритами, видите, какие слова у нас даже не русские, да, здесь находится, он не изменился. Поэтому важно понимать, что весь мир и вообще мышление в голове, оно выстроено из слов на каком-то языке. Ну, так получается, что русский язык — это там частоты, на котором мы описываем мир и взаимодействуем. Поэтому буквица — это инструмент познания азбуки. А азбука, ну, предки наши, наверное, были мудрые, да, так предположим, они, наверное, что-то заложили. Получается, что если они были такие мудрые, умные, накопили какой-то опыт, где они его могут сохранить? Ну, как исследователи. А книги сгорят, наследие перепишут. То есть это можно сохранить все в языке. А вот именно что? Сохранить ли в образах или образ един? Open the door. Или я открыл дверь. То есть не изменилось. Я говорю по-английски, потому что это язык, который распространен. Если каждый задаст вопрос, на каком языке сейчас говорят на этой территории, я думаю, ответ очевиден. Угу. Если у нас написано даже маркет, но никто же не пишет, что это торжище там, или рынок и так далее, и тому подобное. Вот здесь очень важно каждому, кто смотрит, и мудрому человеку задать вопрос, на каком языке вы-то мыслите. Послушать свою речь или послушать других людей, задаться вопросом. Тут помощь, как говорится, интернет. Вот, он все объяснит. Ну, то есть пишите там слово «филолог». Филолог — это кто? Ну, «фило» — это «любить», «логос» — это слово или знание. Филология, то есть любящее слово. Правильно же? А биолог — это у нас биос, жизнь, логос, знание слова. То есть тоже понимание, да, живословие. Но и вот, вот таким путем нужно будет идти. Вот азбука, она про это, други мои. Если не понимать суть образа, а уже вещать на этом древнем русском языке, ну что ты по-русски не понимаешь, что ты на древнерусский не понимаешь? Ну просто уже не стол там, а тейбл. Вот. А чтобы понимать сам образ, нужно именно научиться видеть, как это, связь между буквицами и, скажем так, образом. Соответствует ли он этому? Ведь что такое единомышленник? Видите? То есть единое мышление. Вроде как все понятно. Да. А вот азбука, она запускает именно сопоставление образов. Ведь чтобы у нас с вами, допустим, было единогласие, мы должны единогласить. А чтобы единогласить, у нас, ну, должен быть общий язык. То есть глаз, да, передача без искажений. Вот об этом. Почему возникает разногласие? И тут возникает вопрос тогда, а какая польза мне от этого? Так в семье, если у вас разногласия в общении с близкими, может, вы просто на разных языках разговариваете, и на одном языке человек образ имеет так, а вы так. Вот про это азбука. Зачастую так и есть. Да, вот здесь не в том, чтобы услышать другого человека. На безобразном языке здесь суть причинить правду свою. Вот, а это немного другое. И здесь возникает тогда общий вопрос каждому, кто слушает. Ведь держава, государство, народ — это ведь я, с меня же начинается, да? Может быть, я тогда с себя это все начну. Первый шаг, с которого начать обычно же люди, ну, сейчас найду какой-нибудь ролик, мне причинят мудрость, сейчас мне все объяснят, за меня подумают, мне скажут, что я вот такой или такой-такой, я возьму эти правила, буду применять. Вот. И здесь тематика, которую хотелось бы обсудить при изучении азбуки, воспринимать ее образно. Ну, я просто буду делиться с образами, которые здесь в современном мире. Вот представьте правила дорожного движения. Те, кто на транспортных средствах перемещается, они меня понимают. Те, кто не знает, как говорится, познакомьтесь. Правила дорожного движения — это вроде как картинки. Представили горизонтальную палочку толстую и палочку, ну, там, вертикально, да, горизонтально. То есть это вроде как поворот там налево или поворот направо относительно главной дороги, да, второстепенно. Теперь, когда вы соединяете, у вас получается одна толстая и две маленьких. Вроде как в одной системе это святой знак. Ну, по правилам дорожного движения это просто пересечение второстепенной дороги, да? Вот. Если мы немножечко добавим, повесим это на аптеку, то это будет знак медицины. А математик скажет, что это знак сложения. А какой-нибудь рунический ведун, она придумывает. Вот это об этом азбука. То есть азбука — это и есть та договоренность в обществе, что мы мыслим вот так, если мы говорим «аз» и «боги», то только так, что это единобожие, да, там единство много. Потом соединяя это все по сути своей, азбука — это договоренность в обществе о правилах мышления. Вот с этой точки зрения я вам советую на это посмотреть. Открываете вот букварь Бурцова, буквально 300 лет назад, ну, дед мой или ваш, жил же, да, он же должен был каким-то книжкам. Смотрите на страницу 2.10.1, цифр тут нет, тут все числами написано. И там написано вот числа, здесь написаны буквицы, аз, боги, веди, то есть это не придумано. Это показать документ. Можно? Ну, это скан, да, как это оригинал, он находится не так далеко от нас. Вот, это букварик буквально 300 лет назад. По нему еще на Руси учились, его еще помнят. Мало того, даже в интернете о нем что-то пишут. Есть книги, книг очень много. Подтверждение того, что на этом языке писали. Да, вот. Вот язык. Ну, то есть здесь тоже не надо быть семи пядей во лбу, чтобы убедиться, что если люди этим пользовались, то они это применяли. А значит, эти образы передавались из поколения в поколение. И, например, что такое род и родина? Тот, кто знает азбуку, тот, кто изучает ее, познает, скажем так, он ведь не ищет ответа. А сейчас предлагается так, что ты должен род, и, допустим, берешь какой-нибудь словарь мудрый, и там мудрый вещатель тебе скажет род-это. Ну так ли это надо? Гораздо проще изучить язык своих предков и носить все словари свои в голове. Ну вот, Елена, что такое род или народ? Ну, если рассматривать по буквице, да, это не божественный образ, рекущий добро, или божественная структура родовая, откуда мы приходим, воплощаемся на эту землю, где и живут наши предки. Вот, теперь я почему говорю, она же практически, чтобы курс был. Угу. Люди берут листочек и пишут там РОД. Да, ну по правилам двукоряди там по сотворяше идет. По буквицам, то есть буква РОД, а по буквицам это РЦИ, он добро. Угу. Сотворяше, да, УРО. А что такое азбука? Вот азбука это как раз о том, что это творящая оболочка соединяющего действия. Обратно идет соединение оболочек творения. Но, по сути дела, это род. Если вы ставите каждое слово, обратите внимание, вот в чем польза азбуки, да, то есть само слово, оно раскрывает его суть. А если мы поставим, допустим, «на», наш «аз» в начале, что получится? Народ. Ну, это значит «наш», именно родной, именно, вот здесь находящийся непосредственно структура вот. Божественная, родовая. Божественная родовая. Видите, чтобы не накручивать лишнего, чтобы я вас понял, вы написали «народ». Вот я же там не знаю, а божественная ли это структура родовая. Зная азбуку, я понимаю, что «наш» — это соответствие, скажем так, параметров мер. «Аз» — это как бы единство либо единица. По сути дела, это единомерие либо родоединство. Угу. Если мы ставим в начале слога, то есть азбука про это, получается как единомерный род, народ. Угу. Но у нас же есть применительно одни народы, другие народы, то есть параметры, по которым «аз» объединены роды. Если вы берете «наш» и ставите его в финале, что получается? Родина. Родина, да. То есть вы ставите «иже», а он обозначает как союз равновесия. Единение, да. То есть что мы вот эти параметры рода объединяем с родом. То есть род и параметры рода. Родина. Там, где это равновесие. Вроде как поменял местами, но образы играют. То есть родина — это и есть там, где установлена связь и союз с первопараметрами рода. Там, где, образно говоря, родился, если мы через ижу, там и родина. Угу. Вот, все просто. Поэтому родич тоже очень просто. Родичи. И в свою речь, когда возвращаются эти образы, а вернее сказать, имена образов, на которых вещают предки, уже все понятно. Вроде как пожелал человеку здравия. Может, как это, здравия желаю? Ну, это приучили нас к этому. Вот, как раз приучили. Друзья мои, давайте будем мыслить своей головой. По сути своей, есть два выбора, да, получается, каждого своего. Либо кто-то программирует твое сознание, либо ты его сам программируешь. Вот это уже как бы выбор за вами. Да, придется мыслями там шевелить, но это, наверное, к лучшему. Вот, хотелось еще некоторый момент обсудить именно по поводу единомыслия. Вот, и словопостроения. Вот, словопостроение — это очень важная составляющая именно в азбуке. Для того, чтобы передать какой-то образ, вот такую ситуацию представим, я вам хочу передать образ «цветок». Mm-hmm. Да, вы на русском знаете, что я говорю вам код «цветок», и у вас картинка в голове. Вот. Сведения об этом не изменились. Вот если я скажу «flower», если вы не знаете этот язык, вы скажете какую-то ерунду, да, сказал мужик, не понял ничего. Вот, если я скажу вам «цветок», у вас идет картинка. Вот так работает азбука. Если она установлена как операционная система, образно, в голове у меня и у вас, то звуковые коды у вас расшифровывают. Поэтому слова, они, по сути дела, ничего не передают. Слова рождаются в сознании. И если человек изучает несколько языков, он сопоставляет имена образов, образ-то един. Поэтому можете взять 130 там, или 260, сколько там языков, этот объект, растущий на полянке, цветой, не изменится, да, он будет как-то называться. Вот об этом словопостроение очень важно, правильно набирать код. Мы сегодня вот с вами обсуждали, утром встал, у нас снег, скажем так, размещался на поверхность земли. Вот ура! Да, вопрос, да, тут пришло, так как мы сейчас находимся в Москве. Вот сибирякам, тем, кто смотрит, искреннее белое, как говорится, уважение и любовь, то, что там снег и морозы, здесь с этим не очень. И шел снег, вот вопрос. Вспомнили, да? Вопрос к вам, друзья мои. Снег, он ходит, летает или падает? Вот гуляете вы с чадом по лесу, да? Ну, допустим, папа и дочка. И дочь говорит, вот папа, листики падают? Значит, это листопад. А зимой идете, он говорит, папа, снег падает, значит, это снегопад. А летом дождь идет. Говорит, почему идет? Если дождь падает, значит, это дождепад. Вот, это очень важно. То есть дождепад, снегопад, листопад, камнепад, человекопад на стройке. То есть все что-то падает. А мы знаем падение, код, и мы добавляем свойства. Поэтому в азбуке все слова, они, скажем так, логичны на этом языке греческом. Вот. Логос, да, то есть знание, мудрость, словие. Кто-то ведь помнит, отгадывали крестослов? Ну, было. Было, да? То есть, ну, почему-то люди же пишут кроссворд. Хотя word — это слово, кросс — пересечение. Это ведь славянское обозначение, да? То есть, переводя вот эти имена образа в славянский, может быть, возникнет такое какое-то непонимание, но к этому нужно будет идти. То есть начинать нужно исправлять свою речь, друзья мои. Вот мир, он будет другим, только когда я такой. Я вот смотрю на Елену, смотрю на коллег, которые приехали. Видите, вы составляющие моего мира. Красивые, мудрые люди. Значит, вы смотрите на меня, тоже какое-то определенное мнение, да? А теперь умножаем это на миллион, и мы получаем окружение. Вот что важно. А когда ты ходишь, я вот вам расскажу, как вам жить. Что-то не так у вас одето, тут прическа неправильная. Вы мне что-нибудь объясните, и мы друг другу подчиняем. То есть и мир такой, который надо постоянно обучать. Вот. Вот из этой серии. Поэтому снегопады, снегоходы. Ну, вот я тоже вопрос задавал там по поводу... Опять-таки, все наши примеры, они из занятий. Люди занимаются, приходят... И это не серия того, что я здесь сижу там, или стою, причиняю мудрость, там, пишу, как это есть. Протекают занятия в круге. То есть мы садимся, это коллеги полноценные, память сохранилась из всех родов. Коли мы здесь с вами находимся, пережили столько войн, скажем так, и как-то трансформации, перестройки, всего остального, да, то есть род доказал свое право на жизнь. Вот поэтому каждый представитель рода, он уже обладает мудростью. причинять мудрость вам — это проявлять неуважение к вашему роду. Вот, поэтому я могу поделиться своей, а вы поделитесь своей. Мы сопоставим ее. Если она в здравомыслии, ну, имеет пользу и для вас, и для меня, тут оказывается еще 1500 таких, как мы, применяем. Правда? А если это только ваша мудрость, ну, как говорится, счастье вам. 499, они вот... Вот об этом. То есть и азбука, она практична, она очень практична. Если это несет пользу вам и роду, это применяется. Вот об этом хотелось поговорить немножко. Какой-то вопрос там нету, да, пока? Пока все очень гармонично. Много. Пока все очень гармонично. Внимательно слушаю. Ух, мало меня. Знаете, всегда люди, знаете, там задают вопрос, там гармония. Вот гармония — это имя слова, ну, имя образа. Я в курсе, что это иностранное слово, что наше слово — это ладно. Вот, это как раз, чтобы не было некой агрессии, что иностранное, оно все такое плохое. Обратите внимание, что даже наследие европейских языков, оно составляется из букв и буквиц, которые соответствуют азбуке. Ну, та же самая «эй», да, она же «а». Вот, вопрос в другом, что на определенном, скажем так, пути рийцы в определенном народе стали говорить, что это «пей». Вот идете там автомобиль оставили где-нибудь, да, у вас же там стоит буква «Р» знак. Почему она «Р» стоит, да? Нет, это же паркинг. Ну, так если это стоянка, напишите букву «С». Вот про это надо говорить. Поэтому, коль народ живет, общается на определенном языке, знание других языков, оно очень полезно, потому что и документооборот, и вообще общение с человеком. Тут же задача не в том, чтобы объяснить и причинить мудрость на своем языке. Вам нужно, мы же говорим с вами сейчас на русском языке, на нем принято писать жиши с буквой «и». Не надо устраивать тут чаща с буквой «а». Это правило русского языка. И с этого нужно начинать, то есть хотя бы русский выучить. Вот. Потом уже на основании, как говорится, русского языка, ну, чтобы с другими связь не терять, уже познавать более глубоко азбуку. Да? Вместо «р» мы понимаем, что это «рцы» и так далее. Ну, и интересно, что ты говорил про мыслить на языках, на других языках. Ведь я знаю людей, которые говорили о том, что, живя долго в другой какой-то стране, он начинает мыслить на том языке. И наоборот, люди, которые, являясь гражданами другой национальности, живут в России, любят принимать всей душой России и мыслят на русском языке. Мне вот так вот один знакомый армянин сказал, говорит: ты знаешь, я мыслю на русском языке. Вот как, от чего это происходит? Такое замечательно мыслить. Как мыслить на русском языке? Человек знает русский язык, знает, как именуются слова, правила. Но это нормально. Вопрос в другом. На каком языке вы мыслите, да, на русском языке или на китайском? Это легко проверить, вот чтобы не причинять мудрость. Если есть какой-то язык, который помимо русского вы знаете, и попробуйте перевести слово. Ведь что происходит? Да? Например, ну, какое-нибудь слово мудрое знаете в этом. Вот, допустим, бук. Да, вот это бук. Книга. Uh-huh. То есть что происходит в сознании? Человек не мыслит на английском языке, например. Нет. Происходит, если вы обратите внимание, перевод на русский. Чистота, она задается с рождения. Это очень важно. Почему азы Бога, азбука, да, без каких-то там дядечек на тучке, азы Бога, основополагающие множество, боги множество. По сути дела, это единомножие, множество единиц. Вот, это язык древней физики, микробиологии, нейрофизиологии, как вот на современном это все перевести. И частоты, на которых мыслят, они вот как раз и в роду пропитываются. Почему и чада там до при рождении никому и не показывают? Это же тоже своя тема, не так просто. Те же самые люльки-обереги. Вот, идет формирование нервной системы, она же неустойчивое еще поле. Поэтому вот сейчас современный язык, он очень искажен, исковеркан различными сленгами, вот этой вот смесью языковой и делового какого-то языка, иностранного языка, и русского. Вот мне всегда интересно, а как мыслят вот эти люди, которые пользуются различными сленгами. Ну да, нужно будет просто понимать, чем мозг отличается от brain. Да, там и girl. Это же очень важно, как говорится, понять, как на другом языке мыслят. Ну, вы можете для примера, допустим, окунуться там в тибетско-русский словарь. Там вот есть руна, как вот там, алфавит. Вот об этом тоже не сказали, это очень важно. Вот есть азбука, это первое, аз и боги, да, там, ну, бука, азбука, согласно древнерусскому. И у нас есть такое имя, как алфавит. Вот что такое русский алфавит? Вопрос очень просто решается. Альфа, бет — это название образов на языке определенного народа. Альфа, бета, гамма, дельта — это имена образов. Аз, боги, веди, глаголи. Понимаете? Поэтому там первый и второй знак называется альфа-бет, альфавит. Хорошо, мы пойдем дальше. Мы пойдем о том, как применять в жизни, вот в нашем современном мире, и буквицу, и азбуку. Вот, да, немножечко так уже подытоживаем к финалу, как применять в жизни. Азбука, если предположить, да, вот люди у нас мудрые, что мы относимся к ней как к операционной системе. И есть приложения, которые... Я буду сравнение просто с современным миром. Все же живут в смартфонах и интернете, это более понятно. Вот. Ну, отнесемся к своему мозгу, допустим, как к биокомпьютеру. Предположим, что генные инженеры это все создали. Ни у кого же не вызывает, допустим, сомнений, там, действия нанороботов, когда ты порежешься. Ну, тромбоциты, кровь заклеивают, да. Угу. Ну, примерно так же, нанотехнологии. И получается, что если... зная азбуку и зная вот эти правила построения слоговые слов, мы правильно набираем код. И в жизни своей правильно набранный код, скажем так, да, или слово построенное, оно запускает определенные, скажем так, ответные действия. Вот, например, пришло чадо к вам, Елена. «Мама, мама», а вы его утешаете. Вот попробуйте перевести «утеха» на какой-нибудь язык. Просто, ладно, попробуйте. Утеха. Успокоить — это одно. Успокойся, говорите вы ему. Угу. Да? Нет. А утеха — это тишина. От тишины, да? Да, там то есть работают образы. Угу. Тешит себя. Угу. Да, здравия желаю. Благородие. Ну, допустим, что такое благородный человек? То есть благо рода. Вот тут же уже ответ. Гордый — это эгоистичный, то есть на каких языках мы это все называем. Вот в своей речи даже с самими близкими какая польза? Мы же общаемся друг с другом. И первая польза, от которой может получить человек сам для себя, он может, образно говоря, сам себя утешить, сам себя исцелить — это самоисцеление. Есть же у нас такая наука, называется психология. Угу. Вот, буквицы есть образы «пси». «Пси» означает «душа». Понимание азбуки просто открывать, что такое пси, что такое кси. Если пси — это душа, да, здравомыслящий человек продолжает. Так, душа, центр управления душой. Где у нас чувство, когда больно? Ну, куда-то не в пятку, не в нос, куда-то вот тут сердце. Угу. Вот, то есть мы понимаем, что это где-то в центре. В центре у нас сердце, кровеносная система. Значит, это все завязано. А значит, это чувство воять, либо чувство творить. И когда вы правильно говорите, что вы чувствуете, или что вы чувство творения, оно ведь чувство творения называется эмоция. А если человек это чувство из себя творит, это называется эмоционировать. Вот, видите, мы поменяли слово эмоция на чувство творения, уже все понятно. Я что-то творю, что-то внутри ваяю. Поэтому ваять. Польза еще одна, сейчас вот практическая для всех, кто слышит нас, и для вас, Елена, вот. Например, замечательный образ «учитель». Есть картинка? Есть. Есть. А теперь есть образ «ученик». Тоже есть картинка. Так. Теперь есть «наставник». Ну, тоже. А другая часть как будет называться? А, кого наставляют? «Наставитель». «Учитель», «ученик», «наставитель», «наставник». Вы понимаете, где находится «наставник»? Преподаватель, там есть тель. И зная азбуку, вы видите эти коды. Понимаете, у вас не может получиться другого, если в правилах должен движение. Написано, что это красный, остановись, то это красный, остановись. Если вы поедете, вы создадите аварийную ситуацию. Вот это и есть столкновение мыслей. Когда люди неправильно набрали код, да, вот не поняли, и у них вот это не произошла сцепка, взаимодействие. Один сказал, туда пошел, говорит, а что ты полетел, зачем ты меня высыпал в чай картошку? Вот это об этом. Но дело в том, что это же было кому-то выгодно, чтобы взять слова и придать им определенные образы. И из поколения в поколение сказать, что вот это слово значит только вот это. И наша задача только сейчас открывается и буквица, и азбука, и что, оказывается, каждая буковка, буквица несет свой образ, не то, что слово целое, не то, что мысль. Поэтому, ну, это печально, но это вот так вот произошло. Но мы не будем сейчас давать оценку, как говорится, война идет, все воюют, информационные войны. Даже во время любых лишений, другие мои, да, там, или лихолетия, люди любили, люди рождали под пулями, жизнь продолжалась, понимаете? И всегда в этой жизни есть что-то плохое, если акцентировать, там слово такое, акцент, как его заменить-то, обращать внимание на это все. Вот дело в том, что наша задача вот через такие программы, через такие встречи и показывать людям, что на самом деле, ну, да, вот это слово, это вот эти образы, а вот это вот слово, это вот эти образы. Вот едете вы, какая польза? Какая польза от того, что вы едете в аэропорт? Ты что такое аэропорт? Знание азбуки подразумевает, это имя образа. И вы переводите, подождите, аэр, это же воздушный, да? Угу. То есть это название просто русскими написали. Транспорт. Опять изменения. Вот про это речь. Азбука, она как раз о действиях. И когда мы именуем правильно слово, то получается как бы взаимодействие. И очень важно уже в своей тогда беседе. Вот вы звоните, практическая польза, своей подруге. Угу. Приезжай ко мне, побеседуем. Или приезжай ко мне на собрание. Или поговорим. Поговорим, обсудим. Это разное. То есть что такое собрание? Совместно бронить, брань. То есть, когда люди на собрании обсуждают... Вот, кстати, что очень часто подруги и делают, особенно заклятые подруги. Конечно. Так о слове. Если ты приехал на собрание, ты не на вече приехал. Вече – это одно. Допустим, практическое применение, да, там, пользу ваять по-русски, как это сказать. Почему именуется вече там и вечер? То есть, мудрость явная, червь, все это вроде как по буквице можно объяснить, а вот почему оно вече называется? А здравомыслие, оно вот и запускает эту цепочку взаимосвязей. Вот потрудился род, уехали все утром, да, позанимались своими делами. Завершился трудовой день, и род собирается. Собирается на вече, то есть обсудить дела на следующий. Вече, рцы, творение. А что происходит? Это, как правило, совпадает с тем, что солнышко уже зашло. То есть это не процесс захода солнца. А если вы живете на космической базе, вашего вечера никогда нет, что ли? Вечерцы, творящие, завершение трудового дня. Люди перестали собираться, ведь еда где-нибудь в кафе. Вот соберитесь с семьей, побеседуйте, обсудите дела, узнайте, как дела у вашего сына, может, какие-то вопросы и тому мужу. То есть вот беседовать надо. А собираться на вечер. Беседа ваять, как правило, что? Беседа, сидят люди. Для того, чтобы сведения между друг другом шли в определенном ключе, ну это же спинной мозг, головной мозг, да, определенные поля, сидя одни сведения, стоя другие, это очень важно. Те же, как это, коучинги, они прекрасно в этом в курсе. Поэтому, когда вы приглашаете на беседу, для этого есть пространство, он так называется, беседка. Но у нас нет беседок. Так польза от азбуки. Если у вас нет беседок, вам негде беседовать. Может, вы их построите? У вас же есть дворы, руки, ноги, топоры. Скиньтесь, купите, постройте беседки. Собирайтесь вечером, беседуйте с соседями. То есть обсуждать. Ну, а квартира разве не может быть такой импровизированной беседкой? Это надо ква еще перевести. Квартира – это как это, знаете, коммуналка. Вот Рунаком как объединение. Но люди привыкли, что комбайн и комбайн. Да? Комбайн – это объединение. Комбинация, то есть понимаете, о чем мы говорим? То есть и комната. Вот квартира. Квартира – это что? Это кусочек воздуха с арматурой над землей. Вот про это или где квартира? Ну да, вот. Это вопрос-то это человеку, он где живет? Это вот кусочек и пространства над землей. То есть в воздухе чаще человек всего живет, просто у него даже земли нет. Ну как вы, ну можете, как космонавты, наверное. Издержки современного мира, да, это так оно и есть. Вот у меня еще вот такой вопрос. Буквица и азбука. Угу. Ведь, насколько я понимаю, в азбуке не все буквицы туда входят, не весь ряд полностью. Буквицу входят те буквицы, которые входят. А азбука – это о чем? Азы Бога. Вот интересно, ты просто показывал мне на примере, что написана вот расшифровка образов, да, и не все там, не полностью, а в словах, когда пишутся слова, уже получается, что есть те буквицы. Взаимосвязь азбуки и буквицы. Вот что мне хотелось бы еще уточнить. Вот я с этого начал. Видимо, другие, это моя беда, что я не донес еще раз. Азбука и буквица. Буквица – это имена образов. То есть буквица – это инструмент. А вот есть глаголица. Просто люди не так, наверное, знают. Мы в рамках курсов, у нас Славянская академия, вот в рамках моего курса, 4 занятия – это буквица, 5-е занятие – глаголица, 6-е – это число, арифметика. И тогда у человека целостное понимание. Я приглашаю вас, познакомьтесь с глаголицей. Поэтому азбука может быть на буквице, азбука может быть на глаголице. Угу. Буковки будут по-другому выглядеть. От того, что я рот напишу на глаголице, азбука не исчезнет. Азы Бога, просто это будет видение. Вы можете руника, что такое руна? Да, люди, да? Можно немножечко сказать. Люди же сталкиваются тоже каждый день. Вот по подземелью выходите, а метро, там есть указатели. И вот это все руны, образно говоря, образы. Образы согласно какой-то системе, закрепленные за этим. Вот обратили внимание, что есть определенные руны определенных родов. Родов Хаара там и других. Да? Вот. То есть они так и говорят. На такого-то народа руны. Германская руника – то же самое. То есть есть роды, есть племя. Поэтому давайте с вами относиться к наследию, именно славянскому наследию, обращая вас внимание, как к наследию рода. Славяне у нас, они не только в России. Югославия, там кто жили? Да? Славяне. У нас есть южные славяне, у нас есть восточные славяне, у нас есть даже западные славяне. Обратите внимание, куда северные делись? И совсем недавно вот у нас в книге есть написано «Северные славяне». Да? То есть, русский север. У нас есть же это понятие «русский север». Да, но у нас есть понятие еще западные, южные, восточные. И вот где-то там относительно этих крестиков должны быть северные. Вот если туда посмотреть немножечко, то вполне знакомые народы. Да? И там и русы, и барусы, и кого только нету. И германцы. Я просто всегда люди задают там вопрос, ну вот есть немцы. Я говорю, ну может быть есть страна Немия, есть Германия, где живут германцы. Правда? Вот как бы тоже вопрос на подумать. Поэтому какие-то вещи там сохранились. Мы почему так, как говорится, по древу, вы правильно вопрос задали, были буквицы, было их больше. А мы сейчас должны трудиться с тем, что имеем. Но мы же не можем там достать вот сейчас вот, а вот вам золотые таблички, сияющие трагами. Вот верьте нам. Зачем играть? Вот наследие буквально здесь и сейчас. Здесь есть определенный набор буквиц. Этого достаточно, чтобы пойти дальше самостоятельно. А дело в том, что объяснить некоторые вещи — это примерно как объяснить, почему у нас 4, 40 и 400, да, в числах. Ну, вроде как есть начертание, но, скажем так, здравомыслящий человек, он начнет проводить исследования. В этом и есть мысль, которая находится в качестве здравых. А есть 3, 3, 10, 300, 5, 500, 50, да? 6, 60, 600, то есть там 10, 10, 100, 4, 40 и 400. Откуда взялись 40, вопрос не ко мне. Вот это тоже по поводу буквиц. Были какие-то буквицы, были они изменены? Да, были. Были какие-то числа, но вы это все можете вычислить. Азбука ведь это относиться к ней нужно как не к калейдоскопу, а как это, пазл, да, называется. Когда, если у вас есть какой-то небесный фон, и там не хватает трех пазликов, но вы знаете, что вокруг все вот такие голубые, да, ну, наверное, здесь не зеленые, и вы вставляете это. Хорошо. Внутренний процесс. Понятно. Еще такой момент. Буковица, азбука и число – это тоже неразделимые понятия. Вот этого коснись, пожалуйста. Число, цифры. Да, число, цифры. И почему говорю? Чтобы что-то утверждать, ну, по крайней мере, должны, как говорится, чем докажешь. Хотя бы ближайшая история по поводу букваря Бурцова. Помимо того, что здесь слоговая история, которую вы найдете, да, то есть слоги изучаются, и вот эта азбука 2 у нашей академии называется, также есть упоминание о числах. Я к чему просто веду? Внутри одного букваря знания азбуки и арифметики соединены вместе. Это не отдельные знания. Поэтому в слове «число», если вы напишете, то есть польза от азбуки, какой мы все к этому, да, но напишите слово «число», вы увидите точные буквы, то есть коды. Червль, иже, слово, люди, ро. Или он, смотря куда, да, других букв-то нету. И между словом и людьми у вас все равно стоит рунодействие, ро. То есть червль как грань, слово как способ передачи, да, то есть смотря как нарабатывали вы это, люди форма жизни, они никуда не делись. И получается слово, в числе же есть код «сло», там «сло г», а это «число». Угу. Оно является ядром числа, поэтому и пишется буквами, потому что из букв состоят слова. Вот об этом говорят. Теперь нужно понимать, что такое «чи». Вот. В определенных традициях есть понимание, есть какая-то руническая, да, там, отвязка, если воспринимать там «чи» как энергию третьего глаза и все остальное, как ясновидение. Вот. По сути дела, пока можем вам предложить, а вы это проверьте. Если вы видите какую-то картинку, ну, допустим, обычная картинка, вы сейчас, вот я опишу вам, да, образ, идете вы по лесу, выходите на большую цветущую поляну и видите прекрасное древо, высокое, красивое и могучее. У вас же почему-то не дождливый день, правильно? Вы увидели его отдельно, трава невысокая, и где-то на горизонте еще лес. И тучек нет на небе. Ведь каждый мог представить все, что угодно. А число, оно как раз с этим, чтобы я сказал, увидеть едино древо. Я ведь не сказал, посмотрите, зафиксируйте одну цифру. Одну, да? То есть вот число, оно уже встроено. И вычисления, они на этом и строятся. Что такое там славянские гадания, где у нас там собирались. Вот. Поэтому есть своя система по поводу вычисления событий. Скажем так, вычисления своего суженого. Вычислили, да. Да. Поэтому здесь хотелось сразу тоже обратить внимание те, кто изучает азбуку, знакомится с ней. Пожалуйста, вносите память числа. Пока это будет, и мы на занятиях это видим, не просто дается, особенно у технических людей с техническим образованием. Просто разные люди ходят. Академия наук тут. И вот женщина, которая в Америке прожила очень долго, да, то есть прекрасно знает английский, вот у нее... Вот, поэтому есть опыт. И задача как раз-таки первая – это научиться в памяти это извлекать. Для этого нужно просто выучить на память. Выучите буквицу, выучите числа, пишите числами. Постарайтесь переводить это все. Это не отдельная система знаний, это дополнение. Как правило, у нас же все образно. И в природе, ну, если предположим, что это язык генной инженерии, да, кто-то же изобрел клетку. Смотрите, как происходит деление этого замечательного слова «клетка». Есть другое, конечно. Она же кругленькая, как шарик. И при создании объема она создает себе подобную. А когда вы разрежете яблоко, у вас не будет, что и тут маленькая ранетка, и тут маленькая ранетка, да? Вот. Поэтому число... Оно так и работает, оно гармонично. И объем образа от микро до макрокосмоса, от восприятия единиц, единицы. Вот если берем число единица, да, это что? Это вроде бы как бы А с числовым титлом, и она вроде становится как число един. Ну, единомышленник, то есть мыслящий едино. Единица, единственный. Мы не говорим одинственный. Вот это важно. И это все возвращает в язык. И когда мы говорим о едином мысли, у нас помимо едино сразу же число в голове работает. Вот как оно. Оно не отдельно. И как азбука, она как раз и работает гранями и образа формы, и формы образа сразу. Вот как-то из этой части. Поэтому, друзья мои, вот такое у меня послание к вам. Тем, кто изучает азбуку, относиться к ней как вот к такому тренажеру именно по извлечению пользы в жизни. Замечательно. Еще хотелось бы попросить тебя коснуться немного источников. Ты здесь уже коротко упомянул, но как-то более расширенно да, про источников. Ну, мы можем, конечно, скажем так, направить. Вот в этом отношении самостоятельно можете потрудиться, почитать того же самого Маура Арбини «Славянское царство». Как бы ни относиться к этому источнику, оригинал, конечно, как-то оригинал хранится там на латинском, да, где-то. Вот. Ну, полезно с ним познакомиться, благо это он доступен. Есть еще один замечательный творец, венецианец Марко Поло. Тоже просим обратить внимание на его труды. Труд очень популярный, известный. Изучите и примите самостоятельное решение. Вот. Ну и многие другие вещи, которые то же самое. Ну не будем сейчас, то есть там с религией связывал. Угу. Вот. Пока это же официально принято. Вот эти пару источников. Ну и другие поищите. Вы люди мудрые. Вот здесь не хотелось бы, чтобы, знаете, сидят вот какой-то беловолосый мужик, вот и очень мудрая дева, и причиняет вам мудрость. Это нам еще у вас поучиться. Поэтому вы сами знаете прекрасно, что где находится. Вот многие даже понимают, почему там что-то находится. Важно это читать. Вот могу сказать так, что те, кто знает азбуку, ну, познакомились с буквицей даже, они, читая на буквице того же самого Марко Поло, этого Маура Арбини, у нас книги лежат в рамках азбуки третьей, а видят другие вещи, то есть там другой уровень открывается, ну, включая там писание традиций, поднялись они там на гору, да, как они описывают, и воткнули они мечи, и поклонялись яко Богу Марсу. Ну, мы же понимаем, о чем говорим, да? Ну, написано там Богу Марсу, да, да, Богу Марсу. Вот, то есть описание традиции тоже можно подчеркнуть. Благодарю. И в завершение нашей беседы. Да. А я напомню нашим слушателям и зрителям, что тема нашей программы звучала как «Здравомыслие с Ладозаром». Я передаю слово тебе, Ладозар, чтобы обратиться к слушателям и зрителям Народного славянского радио. Благодарю. Слушателям и зрителям Народного славянского радио я желаю добра и здравия. И хотелось бы обратиться с одним предложение. Вот видео, которое вы посмотрите, возможно, у вас возникнут вопросы, пожелания, вы можете оставлять комментарии. Елена будет следить за вашим интересом, просмотрами, и коли встреча наша будет надобна и востребована людям, мы организуем вторую встречу. Я надеюсь, вы будете рады. Взаимно. Мы надеемся, что это не единственная наша встреча. И слушатели, и зрители откликнутся на наших ресурсах Народного славянского радио. Это сайт радио slavradio.org и канал YouTube youtube.com/касаячёрточка/slavradio. Мы принимаем ваши вопросы и предложения. Это Народное славянское радио. Я Елена Андреева, Ладозар. Добра, света, здравомыслия вам. Всего доброго.